черный. «Главное, не попадись. Во второй раз у нас может не хватить сил тебя излечить». «Не переживай, усатый». Я погладил фамильяра и схватил меч. «На этот раз я сделаю все как надо». Глава 18. Из огня да в полымя. Старшая суккуба почувствовала резкий приступ тревоги и мгновенно переместилась в сторону, только этим, по сути, и спасла себе жизнь. Тот самый человек, которого они взяли в плен, вновь стоял на ногах, а его меч был в крови, крови одной из сестер. «А ты быстро!» Человек усмехнулся. «Но ничего, я найду способ добраться и до тебя. А пока что займусь твоими шлюхами. На этой земле вам не рады, твари, и в моем лице все люди выражают свое недовольство». После этих слов со стороны края, зараженной хаосом земли, послышался лязг металла, и одна из сестер мысленно передала старшей, что появились несколько крупных отрядов людей. «Ты зря так думаешь, человек», — суккуба усмехнулась. «Вы, люди, всегда были одним из самых заносчивых видов во Вселенной, хотя единственное ваше преимущество — это количество. Но ничего, сегодня вас станет немного меньше, а если у меня все получится, этот мир отойдет под руку моего владыки». Смотря вслед исчезнувшей суккубе, я лишь скрипел зубами и мысленно ругался. «Вот же рогатая тварь, и ведь понимает, сука, что сейчас мне не хватает сил, чтобы тягаться с ней в скорости». Двух рогатых я грохнул довольно легко, но вот подобраться к старшей не получилось. Слишком осторожная демоница попалась, слишком опытная. И самое плохое, что защитники уже здесь, а я не успел достаточно сократить количество этих тварей, что может ой как аукнуться нам всем. «Черный, пули к защитникам. Проследи за тем, чтобы они не попали под влияние суккуб». Я мысленно обратился к фамильяру, и через несколько секунд огромная черная тень длинными прыжками понеслась в сторону бастионов, а ведь именно туда переместилась суккуба. «Мда, кажется, пора брать Вику в охапку и вытаскивать ее отсюда. Рогатых еще много, а белый в качестве защитника не особо подходит. Да и фамильяру не нравились чужие. Он мог терпеть только Дориана, да и того в меру». «Хозяин, девка может стоять на ногах, но больше не проси меня к ней приближаться». Стоило мне только подумать о белом, как тот появился рядом со мной с недовольным выражением морды. «Она меня гладить пыталась, наивная. Пришлось ей объяснить, кто тут кто». «Не переживай, белый, больше не придется ее лечить». Я усмехнулся. «А сейчас будь добр, спрячься. Дальше нам нужно покинуть аномалию и вытащить эту юную воительницу отсюда, пока она еще что-нибудь не натворила». Дождавшись, пока белый спрячется в моем источнике, я направился к тому месту, где осталась Вика, и чуть было не получил камнем по голове. Хорошо, хоть что-то такое я и предполагал, поэтому держал щит наготове. «Прости, я думала, это кто-то из этих тварей». Виктория уставилась на меня виноватым взглядом. «Свое копье я потеряла, пришлось вооружаться тем, что нашлось под рукой». «И очень хорошо, что у тебя не было сейчас копья». Я покачал головой. «А теперь пошли, у нас не так много времени. Если защитники пришли сюда без ментальных амулетов, нам придется туго, поэтому забирайся мне на спину». «Зачем?» Мои слова удивили принцессу. «Затем, что мы будем двигаться тенями. Это будет намного быстрее, чем бежать, так что прошу, Виктория, никаких сейчас вопросов. Ситуация такая себе, и чем быстрее мы покинем аномалию, тем лучше». Девушка в итоге решилась и залезла ко мне на спину, прижавшись ко мне всеми своими выпуклостями. Да, теперь я могу говорить, что имел по-настоящему тесную связь с императорской дочкой. Хотя нет, все же не буду. А то мало ли обидится еще император, а мне это совсем не нужно. Прикрыв глаза, я потянул силу из источника и с помощью тени перенесся на 20 метров вперед, а потом все дальше и дальше. И где-то через минуты две мы уже были на краю аномалии. «Все, можешь спускаться, тем более нас встречают». Я посмотрел на десяток императорских гвардейцев и мысленно усмехнулся. Эти ребята явно не собирались шутить со мной, так что не нужно давать им повода выстрелить. «Ваше высочество!» Самый старший из них подошел к Виктории, полностью игнорируя меня. «С вами все в порядке?» «Слава богам, да». Виктория улыбнулась, глядя на меня. «Княжич Распутин не дал меня в обиду. Если бы не он, моему отцу пришлось бы грустить. Про мать я вообще молчу, она бы не перенесла такое». После этих слов она шмыгнула носом, но сдержалась. Видимо, не хотела ронять образ защитника в глазах отцовских людей. «Боец, защитники взяли ментальные амулеты?» Ждать, пока гвардейцы дойдут до меня, я не стал. Решил сам вступить в диалог. «Так точно, ваша светлость!» Мне ответил другой гвардеец. 10 отрядов защитников окружили аномалию и готовы войти в любой момент. А помимо этих отрядов, через несколько часов тут будет еще 500 защитников, так что ни одна тварь не пройдет». «Это хорошо», — я кивнул. «Вот только эти демоны не совсем обычные. У них специфический внешний вид. Да и умения выбиваются из общей канвы. Поэтому важно передать защитникам, что убивать тварей нужно с расстояния. Они очень быстры, а еще их яд мгновенно валит с ног любого человека. Разве что гранды смогут выстоять, да и то не факт, совсем не факт». База Суворовых. Новость о том, что Коломенскую аномалию окружили защитники, дошла до князя Суворова почти мгновенно. И он не мог на это не реагировать, поэтому тут же вызвал к себе сына. «Отец». Михаил вошел в кабинет и коротко склонил голову. «Что-то случилось?» «Я как раз собирал отряд для утренней прогулки по аномалии». «Случилось, сын, и скорее хорошее, чем плохое». Александр усмехнулся. «Теперь тебе не придется вести в аномалию простых бойцов. Возьмешь лучших защитников рода, так как там появились новые демоны, опасные демоны, которые чуть не убили молодого Распутина и цесаревну Викторию. Поэтому показ твоих новичков пока отменяется. Нужно разобраться, откуда взялись эти демоны и какую они угрозу представляют в долгосрочной перспективе». «То есть мне отпустить, ребят?» Михаил довольно улыбнулся. «Это и правда хорошая новость. Вести их в бой сейчас было бы самоубийством, даже учитывая наличие людей опытных в отряде». «Не о том думаешь, сын», — князь нахмурился. «Ты, видимо, невнимательно меня слушал. Княжич Распутин, видимо, нашел общий язык с Викторией, а это плохо, так как именно эта дочь императора имеет большое влияние на наследника. Николай парень не глупый, но очень сильно любит свою сестру, а значит, став императором, он вполне может прислушаться к ней и вернуть тем же Распутиным старые привилегии. Поэтому ты сейчас же отправляешься к Коломне и постараешься сделать так, чтобы Виктория обратила внимание на тебя. Зная эту оторву, она ни за что не уедет оттуда, даже если сам император приедет за ней. Ты все понял, сын?» «Да, отец». Михаил вновь встал и поклонился. «Я сделаю все как надо». «Не сомневаюсь». Александр улыбнулся. «А теперь иди. Мне нужно кое-кому еще позвонить, а после я выйду и провожу вас. И помни главное – произвести впечатление на Викторию. Девочка любит защитников, а наш род в этом вопросе лучший в империи». «Я буду стараться, отец. Сделаю все, что в моих силах». Михаил пожал плечами. «Но ты сам знаешь девушек. Более непостоянных созданий сложно найти. Даже демоны не могут с ними сравниться». «Иди уже, философ». Князь махнул рукой. «Языком чесать будешь в другом месте». Коломенская аномалия. Закончив разговор с императорскими гвардейцами, я первым делом добрался до автомобиля Виктории и, взяв свой ведон, набрал деда. Старик наверняка уже в курсе, а значит, нужно его немного успокоить. Ответил он почти сразу, и мне пришлось выслушать настоящую лекцию о том, как вредно слушать девушек вроде Виктории, и чтобы в следующий раз я более тщательно обдумывал свои действия, которые могут привести к вот таким вот результатам. Справедливости ради, дед, никто не предполагал, что нам настолько повезет, и что мы наткнемся на новый вид демонов. Я усмехнулся. Но твои аргументы я услышал и, поверь, принял во внимание. «Принял он. Одни беды с тобой с тех пор, как ты за ум взялся». Немного недовольно проворчал дед. «Ладно, я так понимаю, теперь ты собираешься вернуться обратно в аномалии и порубать этих тварей на кусочки». «Ну, примерно так и планировал». Я рассмеялся. «Все же ты меня хорошо знаешь, дед. Проигрывать я больше не люблю. Но можешь не беспокоиться. Тут толпа защитников, да и гвардейцы императора тут, так что никакой опасности мне не грозит». «Все равно будь аккуратнее». Дед промедлил с ответом. «А вообще лучше вызови Тихона с бойцами. Когда они рядом с тобой, я чувствую себя намного спокойнее». «Хорошо, сделаю это, чтобы тебе было спокойнее». Я хмыкнул. «Спокойной ночи, деда. Обними сестер за меня». «Обязательно. А ты постарайся там показать всем, чего стоят Распутины, раз уж появилась такая возможность». Закончив разговор с дедом, я сунул ведон в карман и только после этого заметил Викторию, которая стояла чуть в стороне и внимательно наблюдала за мной. «Я думал, тебя отправили во дворец». Я улыбнулся. Эти гвардейцы явно были настроены решительно. «Не забывай, это я могу им приказывать, а не наоборот». Девушка горделиво подбоченилась, но потом не выдержала и расхохоталась. И некоторое время она просто смеялась, а вместе со смехом уходил страх, который я видел в ее глазах. «А вот это хорошо. Демонов бояться не нужно. Опасаться – да. А вот страх губителен при встрече с этими созданиями». «И что дальше?» Закончив смеяться, Виктория покачала головой. «Как я понимаю, ты хочешь вернуться туда и уничтожить этих тварей вместе с остальными защитниками, ведь так?» «Все так», — я кивнул. «Но для начала нужно вызвать сюда моих людей. Мог бы и сам справиться, но я уже обещал деду это сделать. А расстраивать старика не хочется. Да и он меньше переживать будет, зная, что рядом со мной магистр». «Магистр тени, это серьезно», — девушка кивнула. «Даже твоя сила впечатляет. Магистр явно умеет куда больше». «О, ты даже не представляешь, насколько». Я ухмыльнулся. «Но ничего, через часик ты сможешь убедиться в этом лично». Полтора часа спустя. «У нас гости, юный господин». Тихон, приехавший 10 минут назад, кивнул на крупный отряд с узнаваемым таким гербом на униформе. «Как бы у нас не было проблем с ними. Суворовы считают себя лучшими защитниками в империи, а вы почти что опровергли это». «Думаю, проблем не будет», — я покачал головой. «Князь Суворов просто не мог пройти мимо такой новости, как новые демоны. Вот и решил прислать своих, чтобы они убедились в этом. Но в любом случае, скажи бойцам держать ушки на макушке». Тихон кивнул и направился к нашим дружинникам. Я же остался на месте, так как заметил, что один из отряда Суворовых направился в мою сторону. «Княжич Распутин, я так полагаю. Молодой парень был на полголовы выше меня и в два раза шире. Михаил Суворов, наследник рода Суворовых, приятно познакомиться». После этих слов он протянул мне руку. «Константин?» Я улыбнулся и пожал ее. «Решили поучаствовать в охоте, княжич?» «Можно сказать и так», — он кивнул. «Говорят, тут новый вид демонов появился, и что вы чуть не попались им, вот мы и решили избавить мир от новых порождений тьмы. Нам и старых хватит на всю жизнь». «Мы попались, княжич. Поэтому рекомендую вашим людям использовать ментальные амулеты. Если вы не хотите получить удар в спину от, казалось бы, верного бойца». Я покачал головой. «Мне с большим трудом удалось вырваться из лап этих тварей, а парочку я даже убил, но они сильны, очень сильны». «Не переживайте, княжич, защитники нашего рода знают, как убивать демонов». Суворов усмехнулся. «Главное, не мешать им в этом деле, с остальным они справятся сами». После этих слов он развернулся и направился к своим людям, я же лишь покачал головой. «Да». Тихон все-таки прав. Кажется, у нас есть шанс закуситься с этими ребятами. Слишком этот княжич себе на уме. А я хочу, чтобы все суккубы были уничтожены, и ради этого готов на многое. Даже на ссору с Суворовыми. «Ну что, идем?» Виктория появилась у меня за спиной неожиданно и чуть не получила клинком в лоб. Хорошо, я вовремя придержал руку. «А ты суровый?» Девушка покачала головой. «Даже как-то не хочется больше шутить рядом с тобой». «Вот и не надо». Я покачал головой. «Пошли. Думаю, пора. Солнце пусть еще и не появилось, но небо начало светлеть, а значит, нужно действовать». Тихон с дружинниками присоединились к нам у самого края аномалии. И дальше мы уже направились вглубь. Дружинники были готовы в любой момент открыть огонь из арбалетов, а Тихон держался за свое копье, и, судя по мрачному виду, демоницам не поздоровится. Дворецкий знал теперь, что я побывал в плену, а значит, для него это теперь и личное. Первое столкновение с демонами случилось буквально через несколько минут, но это были обычные бесы, и мы быстро расправились с ними, после чего пошли дальше. Одновременно с нами в аномалию вошли под 700 защитников, и я надеялся, что этого хватит, чтобы уничтожить суккубов. Вот только по мере того, как мы приближались к центру аномалии, на душе становилось погано. Такое чувство, что мы где-то что-то упустили, но вот где? Ответа на этот вопрос у меня не было, поэтому приходилось держать свои мысли при себе и идти дальше. «Господин?» Тихон остановил меня. «Смотрите». Он указал вперед, и я увидел с десяток защитников, которые шли вперед механическим шагом, ничего не замечая. «Твою мать!» Я не выдержал и выругался. «И вот надо было так вляпаться!» «Тихон, чей герб у них на броне?» «Суворовых, господин», поморщившись, ответил дворецкий. Не знаю, как это возможно, но они попались. Вот только я не понимаю, куда они идут. К центру аномалии, сквозь зубы сказал я. Видимо, мои расчеты были не совсем верны, или магия старшей демоницы оказалась настолько сильной, что пробила защитные амулеты. Твою мать! Нельзя дать этим тварям убить этих людей, иначе откроется портал, и сюда повалят демоны. Тогда идем к центру, господин. Тихон пожал плечами. Другого выбора у нас все равно нет. Зиккурат. Старшая демоница была довольна, пусть и не сразу, но удалось взять под контроль хороший отряд людишек. Этого должно было хватить на то, чтобы открыть путь легионам. А рядом с этим пятном было много вкусных душ. Даже на расстоянии она чуяла их запах, поэтому не собиралась сдавать назад. «Торопитесь, сестры! Скоро мы будем пировать, а людишки будут умирать. Все, как вы любите!» Ответом ей стал громкий хохот демониц и тихие стоны людей, которые все равно старались выбраться из-под контроля. Вот только делать защитные амулеты из ядер хаоса оказалось очень глупой идеей, но зато сыгравшей на руку демоницам. Старшая вытащила из-за пазухи длинный кривой кинжал и направилась в сторону зиккурата, когда ее сестры начали падать, сраженные арбалетными болтами. Мы добрались до зиккурата, можно сказать, в последний момент, но все же успели, распределив бойцов, Тихон подал знак, и атака началась. «От меня не отходи». Я глянул на Викторию и, получив кивок, пошел вперед, стараясь не упускать из виду старшую демоницу. Эта опытная тварь поняла все мгновенно. Вот только мои дружинники стреляли без перерыва, и она на несколько секунд растерялась, а этого мне было достаточно. Создав сразу несколько теневых стрел, я ударил по демонице, и та выронила свой кинжал, а я с помощью тени переместился к ней вплотную. В последний момент тварь откатилась в сторону, и мой удар пришелся в пустоту, но это меня только разодорило. Широко ухмыльнувшись, я покачал головой. «Ну что, тварь, я же обещал, что достану тебя. Пора тебе отправляться в хаос». «Это вряд ли, человечек». Демоница расхохоталась, а меня отвлек окрик Виктории. «Костя, берегись! Это Суворов!» Глава 19. Интрига. «Твою, сука, мать!» Именно эти слова крутились у меня в голове, пока мне приходилось отбивать атаки обезумевшего Суворова. Все же дар металла — это скверно, очень скверно. Особенно, когда обладающий им умеет хорошо пользоваться всеми возможностями своего дара. А Михаил Суворов не просто хорошо умел пользоваться своим даром, он делал это филигранно. Поэтому мне приходилось уходить от постоянных атак и еще при этом держать в зоне видимости проклятую суккубу, которая явно намеревалась дать дёру, реально хитрая сука попалась. Благо, у меня тоже был свой козырь, который до поры до времени стоял в стороне, но, чувствую, пришло его время. «Тихон, давай!» Крикнув это дворецкому, я резко ушел в сторону с помощью теней, а Суворов получил удар такой силы, что, несмотря на всю его защиту, парня откинуло назад метров на 10, и больше он не вставал. «Твою ж налево! Главное, чтобы он жив остался. А то, если мы прибьем в аномалии наследника Суворовых, войны не миновать». С другой стороны, а нехер было идти сюда без нормальной защиты. Он княжич, мог бы и нормальными амулетами озаботиться, а не просто так идти сюда, веря в свою силу. Если мозгов нет, всегда страдает жопа. И сейчас Суворов почувствовал это на себе. Тихон же тем временем разгулялся по полной. Магистр осыпал суккубу ударами, словно из пулемета. Да так, что в конце концов ее защита не выдержала, и тварь упала на землю. А уж я не упустил момент и, оказавшись рядом, отрубил ей голову. «Ну вы, господин, конечно, даете». Тихон подошел ко мне и улыбнулся. «Давно я не видел, чтобы кто-то с такой частотой использовал перемещение. Даже ваш дед старается не сильно прибегать к этому приему. Уж очень много сил он тратит». «Жить захочешь, еще не так раскорячишься». Я покачал головой. «Ну, а ты тоже хорош. Такую тварь сложил». «Я уж думал, все, сделает ноги, хрен мы ее поймаем больше». Я посмотрел на Викторию, которая стояла чуть в стороне и, судя по выражению лица, была в шоке. «Ну, а ты что скажешь?» С улыбкой я обратился к девушке. «Понравилось?» «Ага», — односложно ответила она, после чего тут же спохватилась. «Суворов, надо проверить, что с ним». «Точно». Мы побежали к парню, но, к счастью, он был жив. Просто без сознания. Поэтому, подозвав к себе двух дружинников, я попросил вынести княжича из аномалии. Сами же мы решили пойти дальше. Пусть старшая суккуба мертва, но это ничего не значит. Их все равно тут достаточно осталось. Порталы мне открыть, но проблемы создать эти твари еще пока что в состоянии. Императорский дворец. Алексей был как на иголках. То и дело порываясь лично поехать в Коломну, но жена была рядом, и одной ее улыбки хватало, чтобы он раз за разом брал себя в руки. «Леша, хватит себя изводить. С твоей дочерью все в порядке. А проблема с коломенской аномалией будет сегодня решена. Ну чего ты себя изводишь?» Императрица вновь улыбнулась. «Лучше подумай о том, насколько это хорошо для нашего рода. Подданные в очередной раз получат зримое доказательство нашего могущества. Разве это не прекрасно?» «Меня беспокоит то, что уже второй раз на территории, по сути, нашей империи открываются порталы, откуда выходят новые, доселе неизвестные твари». Алексей покачал головой. «А что, если это все усилится? Что, если в какой-то момент мы не справимся?» «У нас нет выбора, дорогой, мы обязаны справиться». Александра поцеловала мужа в лоб. «Ты делаешь все, что можешь, и даже больше. Поэтому просто успокойся. Ты мне нужен живым и здоровым. А нервы, знаешь ли, не лечатся. Поэтому тебе просто нужно отбросить в сторону все сомнения и делать свою работу». «Ты, как всегда, права, любимая». Алексей тяжело вздохнул. «Но иногда мне кажется, что чем больше мы делаем, тем больше сложностей на нашем пути возникает». «Так всегда будет». Императрица усмехнулась. «Сложностей нет только у тех, кто ничего не делает. Просто потому, что нельзя столкнуться с проблемой, не вставая с дивана. Давай я лучше сделаю тебе чаю, как ты любишь. А потом мы немного прогуляемся по саду. Думаю, к тому моменту ты как раз получишь новости о том, что все хорошо. Договорились?» «Договорились». Алексей улыбнулся. «Спасибо тебе, моя хорошая». Коломенская аномалия. 1,5 часа спустя. «Ну, наконец-то последняя демоница убита». Виктория довольно улыбнулась, глядя на мой меч, с которого капала черная, как нефть, кровь. «Что дальше?» «Дальше?» Я удивленно глянул на девушку. «А что дальше?» «Теперь каждый возвращается к себе и занимается, чем хочет. Лично я планирую часа два поплавать в ванной, а после вырубиться это к суток на полутора, не меньше. Ах да, если ты решишь когда-нибудь позвать меня на прогулку в аномалию, предупреди дня за три, а то твой отец не всегда успеет собрать такое количество защитников». Я улыбнулся всем своим видом, показывая, что это шутка. «Ближайшие 2 недели никаких аномалий. В этом я даже поклясться готова». Девушка покачала головой. «Мне и сегодняшних ощущений хватило. Не всегда новые демоны — это интересно. А я, оказывается, не такой уж и сильный защитник. А ведь я думала, что все иначе». «Все мы так думаем, пока не сталкиваемся с реальностью». Я пожал плечами. «Ладно, пошли на выход. Тут нам делать больше нечего». Стоило нам только выйти из аномалии, как путь мне и моим людям преградили защитники Суворовых. И судя по тому, что арбалеты были направлены на нас, шутить эти ребята не планировали. «В чем дело, уважаемые?» Выйдя вперед, я демонстративно положил руку на рукоять клинка. «У нас какие-то проблемы?» «Ты посмел тронуть нашего господина!» Здоровый, словно бык, защитник сделал несколько шагов вперед и ткнул меня пальцем в грудь. «Какой ты безбожник посмел поднять руку на наследника рода Суворовых! Как ты думаешь, после такого мы тебя просто отпустим?» «О, я думаю, вы не только отпустите, но еще и спасибо скажете». Я ухмыльнулся. «Давай просуждаем вслух, мой огромный, явно тупоголовый друг. Ты и твои люди, вы все жидко обосрались в аномалии и допустили, чтобы демоны взяли под контроль вашего господина. Но даже это еще не все, нет». Я покачал головой. «Ваш господин напал на меня по приказу демона, и это все видели как мои люди, так и цесаревна Виктория. Я был в своем праве и мог его убить, как бешеного пса. Но вместо этого ваш господин жив и здоров и вернется сегодня к своему отцу. А теперь убери свои грязные пальцы от меня, пока я не сломал тебе руку, а потом и остальные конечности. Или ты думаешь, меня пугают твои размеры?» После этих слов я демонстративно скрестил руки на груди, всем своим видом показывая, что мне наплевать на их отряд, и это возымело нужное действие. Защитники Суворовых зашептались между собой, то и дело косясь на меня. А здоровяк тупо не знал, что делать, судя по его хмурой морде. «Отойди от него, Радим. Княжич Распутин прав». Михаил Суворов появился в компании 2 мужчин в возрасте, видимо, лекаря. «Если бы не он, я бы, возможно, сейчас был мертв. Так что вы все должны ему в ноги кланяться, а не пытаться что-то требовать от княжича». После этих слов Суворов неожиданно для меня глубоко поклонился. «Благодарю тебя, Константин. Пока это единственное, что я могу тебе дать, но мой отец всегда вознаграждает тех, кто так или иначе помогает нашему роду». Парень улыбнулся. «Так что и тебя ждет награда. А какая, это уже зависит от отца». После этих слов он глянул на своих защитников. «А вы чего замерли? Идем грузиться, тут делать больше нечего, вопрос закрыт». После приказа своего княжича защитники развернулись и дружно потопали к своему транспорту. Я же переглянулся со своими людьми. «Странный этот княжич, если честно». Дима поморщился. «Не знаю, как вы, господин, но я бы от такого держался подальше». «Господин сам решит, что ему делать». Тихон тут же дал легкий подзатыльник дружиннику. «А теперь всем по машинам. Пришла пора вернуться обратно в летнюю резиденцию». 2 часа спустя. Летняя резиденция императора. Добравшись до своего временного дома, если можно так сказать, я и впрямь первым делом завалился в ванну. А потом сразу спать. Этот бой оказался намного сложнее, чем в польской аномалии. И пусть там были легионеры, но суккубы, эти рогатые суки, знали толк в мучениях. С ними вечно приходилось изрядно тратить силы, чтобы победить. «Черный, смотри за тем, чтобы меня никто не беспокоил в ближайшие сутки». Широко зевнув, я обратился к фамильяру. «А ты, Белый, можешь пока поколдовать над моим организмом. На ближайшие 24 часа это все в твоем распоряжении». «Будет сделано, хозяин!» В унисон ответили хвостатые, а дальше я провалился в сон и больше ничего не слышал. Тайная стража. Москва. Князь Разумовский внимательно выслушал доклад своего подчиненного и, отпустив его, задумался. С одной стороны, то, что демоны перебиты, это хорошо. Такая опасность рядом с городом могла помешать его планам. Но с другой стороны, теперь Суворовы должники Распутина-младшего. А это плохо. Очень плохо. Павел прекрасно знал характер Суворова-старшего и знал, что тот превыше всего ставит свою семью. А внук Распутина сегодня фактически спас его наследника. А значит, теперь Александр будет относиться к Распутиным хорошо. И вот это меняло все. Суворовы получили огромную власть в свои руки. И если они будут дружить с Распутинами, ему останется только одно – молча уйти с должности главы тайной стражи, и сразу после этого до него доберется Владимир. Поэтому нужно было решить, как сделать так, чтобы сближения между этими двумя родами не было. «Думай, Паша, думай», – Разумовский заговорил сам собой. «Где Распутины с Суворовыми могли конфликтовать?» Но сколько бы он ни ломал голову, получалось, что нигде. А значит, нужно этот конфликт создать. Вот только как назло, Распутин не покидал пределы летней резиденции. А ему нужно было, чтобы сопляк вышел в город. Именно там можно было столкнуть его с настоящими проблемами. Аристократы всегда любили конфликты. А в столице много аристократов. «Осталось придумать, как тебя вытащить из-под защиты императорских слуг, щенок. Но ничего, я обязательно это сделаю». Разумовский ухмыльнулся. «Все равно все получится, по-моему, рано или поздно. Все Распутины покинут эту землю, хотят они этого или нет». Князь подошел к шкафу в углу кабинета и, достав оттуда бутылку дорогого вина, налил себе в бокал. И, сев в кресло, прикрыл глаза и сделал первый глоток. «Да, все обязательно будет так, как он хочет. Других вариантов просто не может быть». Летняя резиденция императора. Следующее утро. «Хозяин, просыпайся! Тихон пришел!» Голос Черного, прозвучавший у меня в голове, заставил меня открыть глаза, пусть я и не сильно этого хотел. «Я же предупреждал, спать буду сутки». Недовольно сев на кровати, я потянулся. «И чего понадобилось Тихону от меня?» «Не знаю, хозяин». Черный появился рядом с кроватью. «Но вид у него немного озабоченный. Может, что-нибудь случилось?» «Надеюсь, ничего не случилось». Я поморщился. Меня от этих происшествий уже мутить начинает. Поднявшись с кровати, я быстро оделся и, открыв дверь, увидел Тихона, у которого и правда было такое себе выражение лица. «Доброе утро, господин». Он склонил голову. «Прошу прощения, что разбудил вас, вот только у нас проблема». «И тебе доброго утра, Тихон. Давай, рассказывай, что у нас там случилось». Я покачал головой. «Надеюсь, ничего сверхъестественного?» «Как сказать, господин, как сказать?» «Двоих курсантов из нашего отряда нашли мертвыми 10 минут назад». Тихон поморщился. «Дознаватели тайной стражи уже там. Я оставил рядом с ними Дмитрия, но лучше бы, если вы присутствовали». «Твою ж налево!» Я сжал кулаки. «Известно, что с ними случилось?» «По всем признакам это яд, юный господин». Тихон пожал плечами. «Хотя это может быть и магия. В Империи есть люди, обладающие специфическим даром, и их не то чтобы мало». «Ладно, дай мне 5 минут привести себя в порядок, и мы пойдем туда». Я покачал головой и быстрым шагом направился в ванну. 10 минут спустя. Общежитие курсантов. «О, а вот и куратор жертв подошел». Егоров, увидев меня, улыбнулся, и столько яда было в этой улыбке, что мне захотелось ему по морде заехать, причем желательно с ноги. «Добрый день, господа». Сдержав душевные позывы, я кивнул дознавателям. «Поделитесь информацией о том, что произошло с моими подчиненными?» «Их отравили, княжич. Причем довольно специфическим ядом». Егоров покачал головой. «Вот только знаете, что интересно? Этот яд мне знаком, и я даже знаю род, который им пользуется. Как-никак этот яд — часть их дара. Но, увы, рассказать вам подробности не могу. Единственное, что вы имеете право знать, так это то, что это один из вассалов Суворова». «Суворова?» Честно говоря, слова дознавателя меня поразили. «Они тут каким боком? Да и не стал бы глава рода Суворовых так по-глупому себя подставлять, он не идиот». «Не переживайте, княжич, мы разберемся». Дознаватель усмехнулся. «И обязательно узнаем, в чем тут дело». База Суворовых. Князь Александр был в ярости. Убийство на его территории, наглое, неприкрытое, мерзкое. И все это в тот момент, когда он был занят переживаниями о сыне. «Отец, ты же понимаешь, что это не могут быть Распутины». Михаил сел рядом с отцом и положил ему руку на плечо. «Князь Распутин в Тобольске. Константин в летней резиденции императора. Да и зачем ему убивать двух наших защитников? Какова цель?» «Потому что его оскорбили, например». Суворов поморщился. «Сын, ты сам слышал слова дознавателей. Оба убиты ударом со спины. Вот только они не могли подпустить к себе убийцу настолько близко. А значит, тот, кто это делал, либо сверхбыстрый человек, либо обладает специфической стихией. Ты мне сам вчера рассказывал, как Распутин лихо уходил от твоих атак. Разве это не зацепка?» «Как по мне, это желание столкнуть нас лбами». Михаил пожал плечами. «Константин мог вчера спокойно вызвать на дуэль Арсения и победить его, но он просто по фактам объяснил тому, в чем он не прав, и все. А тут все слишком напоказ, как будто бы намекая на то, что это Распутина». «Хм, в твоих словах есть резон», — князь задумался. «Но тогда все еще хуже. Выходит, что у нашего рода появился скрытый враг, который решил нашими руками убрать Распутиных. Вот только, несмотря на их слабость, воевать с целым кланом — это все равно не так просто, как все думают. Мы кровью умоемся, пока уничтожим их в случае войны. Князь Распутин — грант, и грант сильный. Нет, определенно тут спешить не стоит». Тобольск. Оплот Распутиных. Владимир Николаевич пил чай вместе со внучками, когда с улицы послышалась беспорядочная стрельба, а потом земля вздрогнула. Старый князь не был дураком, поэтому, мгновенно схватив внучек в охапку, переместился к источнику, где их и оставил, после чего вернулся наверх, прямо во двор, и увидел ужасную картину. Десятки его бойцов валялись на земле мертвыми, еще больше были ранены, а в стене оплота зияла огромная дыра, словно обрезанная по краям. «Что случилось?» Князь подбежал к раненому бойцу, который баюкал свою сломанную ногу. «Кто напал?» «Простите, князь, лиц мы не видели». Морщась от боли, боец попытался привстать. «Они все были в масках, подъехали на 3 автомобилях и тут же атаковали. Все маги, все управляли металлом, а их старший — настоящее чудовище. Именно он и оставил в стене эту дыру». «Твою мать!» Аура князя взорвалась силой. «Кто посмел? Убью! Сосвету сживу, тварь!» Распутин встал и переместился в казарму, откуда уже выбегали лекари рода, чтобы спасти выживших бойцов. «Стоп! Металл? Боец говорил про дар металла. Неужели?» «Если это ты, Суворов, то ты сильно об этом пожалеешь», — тихо прошептал себе под нос князь, после чего пошел к артефакту наблюдения, надеясь получить там ответ. Глава 20. Возвращение. Москва. Императорский дворец. «Говори, Григорий, что удалось откопать?» Алексей смотрел на своего доверенного слугу с надеждой в глазах, потому что происходящее прямо у него под боком не сильно устраивало императора. «Курсанты, убитые на территории летней резиденции, правда отравлены, государь?» Григорий кивнул. «А вот только яд, использованный в этом преступлении, пусть и похож на яд, которым обладает один из вассалов Суворова, но все же отличается. Дознаватели Разумовского не стали глубоко копать, а вот я не поленился и проверил, поэтому нет. Суворов не имеет никакого отношения к этому делу. Что же до смертей защитников Суворова, то там еще проще. Пришлось, конечно, использовать око, но и там оказалось, что работали совсем другие ребята. Что-то связанное с воздухом, а не с тенью, поэтому и Распутин ни при чем». «А что по нападению в Тобольске?» Император покачал головой. «Понимаю, что времени прошло немного, но, надеюсь, и там ты нашел чужой след, иначе войны между наставником и Александром не миновать. Эти уроды, что напали на оплот Распутиных, использовали герб Суворовых». «Там работали маги металла, господин, но я проверил, все члены рода Суворовых тут, у нас под боком. Никто из них столицу не покидал ни явно, ни тайно, так что и тут дело нечисто». Григорий усмехнулся. «Может, пора, государь? Сколько можно терпеть выходки этого пса? Понятно же, что это дело рук князя Разумовского. Только у него хватит ресурсов натворить такое». «Ну, положим, ресурсы есть и у других, это не проблема». Император задумчиво почесал щеку. «Ну да, больше всего подозрений вызывает князь Разумовский. У него есть повод ненавидеть что Суворовых, что Распутиных. И есть верные люди в тайной страже, которые могут сделать такое тихо и без лишних вопросов». «Решено. Бери свой отряд и приведи ко мне князя. Хочу лично с ним поговорить». «Будет сделано, государь». Григорий глубоко поклонился и покинул кабинет императора, а Алексей, тяжело вздохнув, вернулся к работе. «Как же сложно в этом мире получить верных людей, и как много тех, кто мечтает вцепиться тебе в глотку. Но ничего, он обязательно справится. Все же цель оправдывает средства, кто бы что ни говорил». Дворец Разумовских. Вечер. Павел Андреевич вернулся домой в прескверном настроении. А все потому, что его план пошел совсем не в ту сторону. Казалось бы, все было просчитано от и до. Вот только исполнители в последний момент сделали все по-своему. А потом просто испарились. И теперь небольшая интрига, созданная с целью поссорить Распутиных и Суворовых, могла перейти в полноценную войну кланов, что ему как раз-таки не нужно было. «Желаете поужинать, господин?» Молоденькая девушка из прислуги тут же глубоко поклонилась, увидев князя, но тот лишь отмахнулся, мол, не до тебя сейчас, и направился к себе в кабинет, там, где он хранил самые ценные документы и многое другое. Но сейчас ему был нужен один блокнот. Именно там он хранил самое важное из всего, что у него было, а именно имена и номера для связи с агентами, особыми агентами глубокого внедрения. Ведь первым, чем он занялся, получив в свои руки тайную стражу, это создание особой сети, которая должна была помочь в случае примерно таких вот неприятностей. Но не успел князь добраться до своего кабинета, как почувствовал резкую боль в затылке, а после этого пришла темнота. «Ворон, ты нахрена так сильно приложил?» Высокий мужчина обратился к своему товарищу, но тот лишь пожал плечами. «А что мне было делать, Кречет? Это Грант вообще-то, если ты не забыл. Или нужно было подождать, пока он нас атакует?» «Броня и артефакты, конечно, защитят, вопросов нет. Вот только портить казенное имущество мне не сильно хочется». Мужчина по кличке Ворон усмехнулся. «Да и не так уж и сильно я его приложил. Всего лишь слабенькая заморозка, правда, в уязвимую точку. Как раз до того момента, как мы приедем, и продержится». «Смотри, а то Сапсан с тебя шкуру сдерет». Кречет покачал головой. «А теперь забираем его и уходим. Нам тут делать больше нечего. Сыч соберет самое важное». Ворон кивнул, и через несколько минут в кабинете никого больше не было. А слуги забили тревогу только через часа два, когда на стук в дверь никто не откликался уже долгое время, но уже было поздно, князя не было во дворце. Императорский дворец. «Государь?» Князь Разумовский с трудом открыл глаза и увидел перед собой Алексея. «Что произошло? Как я тут оказался?» Рука князя потянулась к затылку, но, заметив и других людей в кабинете помимо императора, глава тайной стражи тут же все понял. «Вижу, ты уже понял, Павел Андреевич, в чем дело», — сухим тоном заговорил император. «Да, тебя сюда привезли по моему приказу, потому что ты, князь, совсем уже заигрался, сильно заигрался». «Не понимаю, о чем ты, государь?» Разумовский попытался взять себя в руки, надеясь, что у императора ничего нет, кроме подозрений, но зря. Зря он тешил себя пустыми надеждами. Алексей подошел к столу и взял небольшой блокнот, обшитый кожей, и начал зачитывать Разумовскому список людей, и чем дальше он читал, тем сильнее трясло князя. «А теперь ответь мне на один вопрос, князь. Чего тебе не хватало, собака?» Император неожиданно быстро оказался рядом с Разумовским и навис над ним. «Я дал тебе власть, дал тебе возможность тешить свои мелкие грязные потребности. В ответ же просил только одного — работать на благо империи, делать все, что нужно. И что ты сделал?» «Ни хрена! Ты не сделал ни хрена!» Император разозлился не на шутку. Аура государя распространилась по кабинету, и Разумовский понял, что он не может вздохнуть, но император и не собирался заканчивать. «У тебя, Разумовский, всего один шанс рассказать мне всю правду и выйти отсюда живым», — Алексей покачал головой. «И если ты это сделаешь, я даю тебе слово. Казнь ждет только тебя, твой род я не трону. Ну а если нет, моя гвардия сегодня же доберется до твоего сына и жены. Все предприятия рода Разумовских перейдут во владение ко мне, а тебя и твою семью я лишу всех регалий и казню, как обычных преступников, через виселицу. Решай, князь, у тебя минута». После этих слов император убрал давление и сел за стол. А Павел Андреевич понял, что все, на этом закончилась его власть. Семью он подставить не мог, просто не имел права. «Эх, а ведь можно было сделать все по-другому. Обезопасить себя, послать несколько групп, чтобы проконтролировать действия первых агентов, но нет». Расслабился он, поверил в то, что император стал слаб, вот и поплатился. «Минута прошла, князь, я жду твоего ответа». Император отвлек Разумовского от мыслей. «Каково твое решение, смерть твоя или же смерть всей твоей семьи?» «Я все расскажу, государь», — глухим голосом сказал Разумовский. «Только пожалей семью, они не причастны к моим делам». «Григорий!» Алексей повернул голову к своему человеку. «Заберите князя и допросите. Жду вас информации через 2 часа. Думаю, этого времени хватит. А я пока почитаю документы, что вы принесли. Уж очень много тут интересного». «Будет сделано, государь!» Григорий усмехнулся. «Уверен, князь не станет ничего скрывать. Ну а если решит такое сделать, что ж, мы всегда можем еще раз наведаться к нему в гости». После этих слов Григорий кивнул своим помощникам, и те взяли князя под руки и увели. Летняя резиденция императора. Тот же вечер. «Сильнее!» Уйдя от очередной атаки Тихона, я покачал головой. «Не переживай, если что, я успею поставить щит. Бей сильнее, Тихон!» «Простите, юный господин, не могу». Тихон ударил еще раз, но на том же уровне. «Я вас с малых лет воспитываю. Не могу я поднять руку на почти что сына!» После этих слов Тихон развернулся и вышел с полигона, а я замер на месте, переваривая его слова. «Да, а ведь и правда. Этот суровый мужик, любящий выращивать цветы, и впрямь относился ко мне как к сыну, пусть и делал это не так явно. Эх, и ведь нужно что-то с этим делать. Я ценю его заботу, но я не его сын. Да и не тот Константин, к которому он привык. Ладно. Сейчас решим». Догнав Тихона, я пристроился рядом с ним, и некоторое время мы просто молча шли. Но в конце концов я не выдержал и заговорил. «Тихон, я понимаю, что твое отношение ко мне особое, но я будущий глава рода, будущий глава клана, и меня нельзя жалеть». Я усмехнулся. «Понимаю, что тебе пока непривычно рассматривать меня в новом свете, но придется». «Я все понимаю, господин, но мне пока сложно привыкнуть к этому». Тихон покачал головой. «Ну да ладно, это не так важно сейчас. Вы же говорили с вашим дедом?» «Говорил», — я кивнул. Нападение на оплот наглое, словно нас ни во что не ставит. Понятное дело, что это не Суворовы. Можно говорить про них что угодно, но им нет резона нападать на нас. Тем более так далеко от столицы. Сколько у нашего клана бойцов, если собрать всех? Дайте подумаю. Тихон задумался. Ну, даже с учетом потерь Тумановых, в районе 2000 дружинников, но в случае войны клан может выставить и больше. Вот, а теперь подумай, могли ли Суворовы перекинуть к Тобольску такую армию? Я усмехнулся. А без армии нас не победить, да и с ней это будет трудно. В целом вы правы, господин, но есть нюансы. Тихон улыбнулся. Суворовым не нужна армия. Достаточно сотни магов, которые в их клане есть, и нам пришлось бы туго. Но у нас есть дед. Я пожал плечами. А он Грант, так что, думаю, ничего бы у Суворовых не получилось. Поэтому нет, это явно чьи-то происки. Переговариваясь между собой, мы почти добрались до казармы, когда на нашем пути возникла Виктория в компании полковника Рыбина. «Привет». Я остановился, разглядывая девушку. «Что-то случилось?» «Привет, Костя». Виктория улыбнулась. «Ну, можно сказать и так. Папа прислал меня за тобой. Твой дед через час будет в столице. Появилось важное дело, которое нужно решить, и, боюсь, без тебя не обойтись». Я лишь тяжело вздохнул, понимая, что от этой поездки не отвертеться. Вот только ехать в одиночку я не собирался. Поэтому глянул на Тихона довольно выразительным взглядом, и дворецкий понял все правильно. «Дайте мне минут 5, юный господин, и я принесу все, что нужно». Тихон улыбнулся. «Думаю, Владимир Николаевич будет рад нас видеть». «О, еще как будет!» Я усмехнулся. «Предвкушая нашу встречу, вот у старика будет удивленное выражение лица». Тихон ничего не сказал и побежал за вещами. Я же глянул на удивленную Викторию. «Ну а как ты думала, цесаревна, рядом с тобой слишком много интересного происходит, поэтому лучше иметь с собой рядом сильного мага, вдвоем проще справиться с любой проблемой». Москва. Храм Перуна. Главный жрец храма Перуна Любомир внимательно слушал своих людей, и вести, которые они принесли, жрецу совсем не нравились. «То есть князя Разумовского арестовали? Плохо. Очень плохо». Любомир покачал головой. «И ведь ничего с этим сделать нельзя. Сейчас нашего влияния недостаточно, чтобы вытащить князя». «Вы правы, старший». Один из жрецов рангом пониже кивнул. «Мы можем, конечно, попытаться, но, боюсь, этим мы сделаем только хуже». «Все верно, Дмитрий, все верно». Любомир кивнул. «Порази, Перун, меня всеми своими молниями, как же все это не вовремя». Заигрался князь, почувствовал себя всесильным, вот и получил по заслугам. «Да и мы тоже хороши. Упустили из виду его стремление, нужно было вовремя его остановить». «Так что же нам делать, Любомир?» В разговор включился еще один жрец. «Если мы потеряем союзников тайной стражи, наше положение ухудшится. А после потери большей части бойцов в польской аномалии мы не можем себе такого позволить». «Ты прав, не можем». Любомир покачал головой. «А значит, придется лезть в долги. Позвоните князю Потемкину, пригласите его навстречу ко мне». «Будет сделано, Любомир». Жрецы поклонились и покинули главный зал храма, а старший жрец повернулся к алтарю и, прикрыв глаза, направил все свои молитвы громовержцу, надеясь, что тот поможет ему в этом нелегком деле. Но сколько бы Любомир ни пытался, алтарь был глух к его просьбам. Императорский дворец. «Здравствуй, внук! Тихон!» Дед улыбнулся, увидев нас. «Ну что, не ждали моего приезда в столицу?» «Не ждали», — я кивнул. «А ты, дед, тот еще интриган, мог бы и предупредить внука». «Тут дело такое, пришлось молчать». Дед пожал плечами. «Но скоро ты сам все узнаешь, Костя. А вот тебе, Тихон, к сожалению, придется остаться с моей охраной. Увы, это разговор только для самых близких». «Как скажете, господин». Тихон поклонился и отошел в сторону, а мы направились в кабинет к императору. По дороге дед был необычно молчаливым, никогда не видел его таким до этого. Но когда мы добрались до кабинета, меня ждало еще одно удивление. Тут был и Михаил Суворов, и еще один мужчина, сильно похожий на него, а значит, это князь Александр Суворов. Серьезный мужик, по нему видно, что он не привык стоять сложа руки, да и взгляд у него совсем не как у тупого солдафона. «Господа, рад, что вы собрались сегодня тут». Император улыбнулся и кивком указал на свободное стулья. «Садитесь. Нас ждет долгий разговор, в течение которого вам предстоит узнать много интересного». 20 минут спустя. «Теперь, я надеюсь, вы понимаете, что вас попросту решили столкнуть лбами». Император сначала посмотрел на нас, потом на Суворовых. «И самое интересное, что каждый из вас исполнял мою волю, ковал оружие для будущих битв, но, видимо, кому-то это не понравилось. Я не тешу себя мыслями, что все это дело рук исключительно Разумовского. Князь, конечно, хитер, но он не такой умный, каким себя считает. А значит, нам придется и дальше быть начеку. Возможно, тот, кто все это затеял, предпримет еще одну попытку. Поэтому никаких поездок без охраны, никаких прогулок в людных и не очень местах. Вы меня поняли, уважаемые князья?» «Так точно, государь!» Дед встал и глубоко поклонился. «Род Распутиных выполнит твой приказ». «При всем уважении, государь, но это похоже на домашний арест». А вот Суворову не сильно понравились слова императора. «Ни я, ни члены моего рода не могут вечно сидеть в имении или во дворце, в отличие от некоторых у нас десятки дел по всей империи». «Это будет вашим личным выбором, князь». Голос императора мгновенно похолодел. «Я лишь дал вам рекомендацию. Но если вам плевать на ваши жизни и жизни ваших близких, делайте, что хотите. Я и мои доверенные люди уверены, что все только начинается, имейте это в виду». «Хорошо, государь». Суворов все же поклонился, но я видел, что он не согласен со словами императора. Хм, а мне он изначально показался умнее, ну или таким образом он решил показать силу своего рода. Вот только не то время он для этого выбрал. Может, как защитники они и хороши, но тут не демоны работают, а люди, которые порой могут быть изобретательнее всех богов вместе взятых. «А что будет с Разумовским, государь?» Дед не выдержал и задал интересующий его вопрос. «Я так понимаю, с должности главы тайной стражи его уберут, но кто-то же должен управлять этой структурой. Как мы видим, в империи достаточно тех, кто желает зла не только вам, но и другим. Нужен новый глава». «Вы правы, Владимир Николаевич, новый глава нужен». Алексей мягко улыбнулся. «Я уже решил, что на эту роль идеально подойдет человек, уже нам знакомый. Думаю, вы ничего против Семена Павловича Орлова не имеете». «Князь Орлов — патриот и человек чести». Дед аж выдохнул. «Думаю, он будет хорошим главой тайной стражи». «Но, увы, князю Орлову понадобится помощь. Поэтому я решил исправить свою прошлую ошибку». Император внимательно глянул на деда. «Отныне род Распутиных может вернуться в столицу. Клановый квартал Распутиных вернется в ваши руки, а вы, Владимир Николаевич, назначаетесь действующим тайным советником. Пора вам, князь, вернуться в игру. Империя нуждается в ваших услугах». После этих слов я напрягся по-настоящему, так как получение дедом такого чина могло означать только одно — все намного, намного хуже, чем кажется на первый взгляд. Глава 21. Серые будни учителя. Императорский дворец. Москва. 2 часа спустя. Когда мы вышли с территории дворца, я не удержался и задал деду интересующий меня вопрос. «Дед, только мне кажется, что все настолько плохо, и с нашей помощью император хочет закрыть дыры. Или у тебя тоже есть такое ощущение?» Я вопросительно глянул на старика, но тот лишь усмехнулся. «Понятное дело, Костя, что Алексей не просто так готов вернуть весь наш клан в столицу. Да он еще и наградил меня такими полномочиями». Дед покачал головой. «Ему не простят смерти Разумовского, и пусть он 1000 раз был в своем праве, но ты же знаешь наших аристократов. Они готовы пойти на все, лишь бы император не ущемлял их. Вот и сейчас таким образом Алексей собирается показать всем, что он не один. И тут наш род идеально подходит, в первую очередь в качестве символа». «О как!» — я усмехнулся. «Выходит, мы тут в качестве демонстрации силы императорского рода, да? Даже интересно, что из всего этого получится». «Ну, придется, конечно, повоевать, не без этого. Но, думаю, выгода от этого дела будет в разы больше всех затрат». Дед пожал плечами. «На этот раз, внук, я буду действовать совсем по-другому. Никаких больше игр. Каждый, кто посмеет лишь подумать о том, что можно навредить нашему роду, поплатится за это собственной кровью». Глаза деда сверкнули. «Так что не сомневайся, на этот раз в столицу мы вернулись навсегда». «А я в этом и не сомневаюсь». Я покачал головой. «Главное, чтобы не пришлось проливать тонны крови. А в остальном, поверь, дед, я готов тебе помогать во всем». Храм Перуна. «Любомир, тебе не надоело?» Князь Потемкин смотрел на жреца с хитрой усмешкой. «Я понимаю твои резоны, но зачем мне вмешиваться в игру императора? Ну, хочет он казнить Разумовского, так тем лучше для меня, разве не так?» «Так-то оно так, Андрей Иванович». Жрец хмуро глянул на князя. «Начнет он с Разумовского, а что, если потом во вкус войдет? Не боишься, что его пташки окажутся и у тебя в доме, когда ты меньше всего этого будешь ждать? А ведь такое вполне может случиться. Ты тоже имеешь грешки перед императором. Да и нет у нас чистых, разве что Распутин с его фанатичной верностью, паршивая овца». «Любомир, не нужно играть со мной в эти игры». Улыбка мгновенно исчезла с лица Потемкина. «Я верен империи, верен императору. А то, что есть у меня пара-тройка скелетов в шкафу, так у кого их нет? И влезать в сомнительные истории только из-за твоих фантазий я не буду. Ищи другого дурака». «А что, если я тебе скажу, что это воля Перуна?» Любомир кивнул на статую бога. «Что, если именно он хочет, чтобы Разумовский остался жив?» «Тогда пусть этот бог сам и решает судьбу Паши». Потемкин покачал головой. «Все, Любомир, некогда мне больше с тобой лясы точить. У меня и свои дела есть». «Смотри, князь, как бы тебе все это потом не аукнулось», — недобро сказал Любомир. «Власть приходит и уходит. Боги же будут всегда». «Хорошо, Любомир, обязательно буду за этим следить». Князь Потемкин усмехнулся, после чего развернулся и покинул храм. Сев в машину, он некоторое время молча смотрел в окно, после чего вытащил ведон и, найдя нужный контакт, набрал его. «Здравствуй, Леня, как дела, как жена молодая?» Князь усмехнулся. «Я чего звоню? А приезжай-ка ты ко мне в гости, есть у меня разговор для тебя. И Лобачевского бери, барону тоже будет интересно послушать про дела наши скорбные». Закончив разговор, князь спрятал ведон обратно в карман и мысленно усмехнулся. «Кто бы что ни говорил, но теперь в столице будет намного веселее, чем до этого». Летняя резиденция императора. Час спустя. С дедом я попрощался возле одного из самых дорогих отелей города, после чего вернулся обратно к себе в резиденцию. Несмотря на довольно позднее время, спать не хотелось от слова совсем. Поэтому я решил немного прогуляться по территории, тем более что мне вспомнили слова фамильяров о том, что они не могут даже толком приблизиться к местному храму. Знакомой мне божественной силы я не чувствовал, но чем демоны не шутят, может, просто тут маскировка получше. Сейчас проверим, заодно наконец-то попытаюсь понять, что не так с моим восприятием и почему сила местных богов отличается от той, что знал я. Прогулочным шагом я добрался до храма, но сильно приближаться не стал. Вместо этого мысленно обратился к фамильярам. «Так, усатые, а теперь давайте-ка подробнее. Что вы чувствовали рядом с этим строением? Почему вы не могли туда проникнуть? Ну да вы поняли, выкладывайте всю информацию». «Мы чувствовали напряжение, хозяин», — первым, как всегда, ответил Черный. «Как только мы приближались к стенам этого строения ближе, чем на 10 метров, я лично ощущал нешуточную угрозу, словно еще немного и меня уничтожат. Вот только почему я это чувствовал, понять так и не смог. Здание как здание, разве что старое, сильно старое даже по внешнему виду». «И правда». Присмотревшись к храму, я отметил, что его стенам явно не меньше 300, а может и больше лет. А еще я попытался прислушаться к своим ощущениям, надеясь, что получится почувствовать то же самое, что и фамильяры, но нет, ничего не было. «Все страннее и страннее». Я покачал головой. «Ладно, если владыка не идет к плахе, она сама к нему заявится. Если что, усатые, вытаскивайте меня». После этих слов я мгновенно переместился к стене храма и коснулся рукой прохладной кладки. Несколько секунд ничего не происходило, а потом по моему телу словно заряд силы прошел, после чего я отчетливо ощутил чужое присутствие, словно кто-то могучий проснулся, на секунду глянул на мир, заметил меня, после чего погрузился обратно в сон. «Вы это почувствовали?» Немного придя в себя, я отошел от стены на десяток метров и мысленно обратился к фамильярам. «Почувствовали, хозяин?» Хором ответили фамильяры. «Только вот что это было?» «А вот это хороший вопрос, мохнатые». Я постепенно начал удаляться от храма, не спуская с него взгляда. «И это нам с вами предстоит понять».